Михаил Аверьянович, вообще-то и сам, любивший порассуждать, был в тот день почему-то внутренне сосредоточен и как бы чем-то встревожен. За каждым деревцем нужен глаз да глаз. А ведь нас с тобой, сват, только двое, — заговорил он, присаживаясь на пенек. — Справимся ли? Погибнет сад. Что тогда будет? Вчера просил у председателя людей. Надо бы молодые яблоньки окопать, полить напоследок. Не дал. У меня, говорит, дела поважнее. И не то меня сват обидела и напугала, что не дал людей, а вот это самое словцо. Поважнее. В нем-то и вся суть. Сад стал быть для него дело второстепенное. Вот где может крыться гибель нашего сада. Так и сказал. Поважнее. Неразумный он человек. Что может быть важнее сада? Ну, конечно, без яблоков прожить можно. Яблоки не хлеб, но что это будет за жизнь? Это уж так, поддакнул Илья Спиридонович. Воодушевленный его поддержкой, Михаил Аверьянович продолжал еще горячей. Помрут сады, сухота и скука пойдут вокруг. Вот об чем надо думать. А то ведь оставим нашим детям и внукам да правнукам не землю, а голый шар. Земля нынче принадлежит простым людям, ее работникам. Кому ж о ней позаботиться, как не им? Ведь и при коммунизме людям жить на земле, а не на небесах. И о ней, землице нашей, вся наша печаль, забота. Не иссушилась чтоб, не была б она яловой, бесплодной, то есть, чтобы для людей завсегда был хлеб, завсегда был сад, были луга, моря, реки, лучше и краше нашей земли. Мабуть, ничего нет на свете. И жить нам на ней веки вечные. Около 10 лет прошло с той поры, как Илья Спиридонович Рыжов поселился в колхозном саду у вишневого омута. 10 лет прожил он в обществе хлопотливого свата и не менее хлопотливых пчел, занятых с утра до позднего вечера своей мудрой работой. Михаил Аверьянович выхаживал молодые деревца, лечил старые, делал прививки, окапывал, поливал. Пчелы с удивительной неугомонностью носили нектар. Это сладкое и душистое чудо, сотворенное все той же всесильной и всемогущей природой. Только в особо жаркие дни, в обеденное время, с ближайших полей в сад прибегали на часок-другой отдохнуть и покупаться в омуте и речке разморенные жарой девки и парни. От них пахло полуденным зноем, полынью, ржаным колосом, чабрецом, сухой березкой и всеми теми неуловимыми и неистребимыми запахами, которыми так богата хлебородящая степь, без которых жить не может селянин. Парни и девчонки поскорее сбрасывали с себя потные, просоленные платья, бежали в воду, бултыхались там, ныряли, а Илья Спиридонович присаживался возле беспорядочно разбросанной их одежды, как бы для того, чтобы посторожить на самом же деле, с тем, чтобы хоть немного подышать терпким степным воздухом, принесенным с полей в этих рубахах и кофтах. После того, как парни и девчата выкупаются, Илья Спиридонович старается как можно дольше задержать их в саду. Скупой по природе своей, в этих же случаях он был щедр до чрезвычайности. Качал специально для ребят свежий мед, угощал их чаем с малиной, наполнял девчачьи платки и подолы лучшими сортами яблок и сам все расспрашивал, расспрашивал о том, как там, что там в поле, начали ли пахать зябь, убрали ли тот клин у березового пруда, не перестояла ли рожь в дубовом и у лепнягов, получил ли колхоз новый гусеничный трактор, давно обещанный баландой. Ребята отвечали со всеми возможными подробностями, но насытить любопытство старика полностью все-таки не могли. Однажды Илья Спиридонович не выдержал и решительно объявил Михаилу Аверьяновичу, который был тут вроде бригадира: «Вот что, сват, не знаю, как ты, а я больше не могу так. Одичаем мы с тобой тут. Живем, как бирюки. В поле хотя б разок один съездить, на хлеба поглядеть». Михаил Аверьянович обиделся. Ему непонятно было, как это можно жить в саду и одичать. «Тут у человека душа расцветает, а ты, твоя можа и расцветает, потому как ты с измальства в саду, а моя на простор зовет, в степя. Хлебороб я, аль кто?» Михаил Аверьянович в конце концов вынужден был уступить. Если сказать по-честному, то он и сам не прочь бы был подставить лицо степному ветерку. В поле они выехали на заре, как и тогда, много-много лет назад, когда нужно было примирить детей и не дать развалиться затеянной свадьбе. Все так же в разных концах Савкина затона слышалась петушиная побудка, около кочек собралось стадо. Только теперь оно было вдвое больше. В него влилось стадо колхозное. Все так же звонко хлопали пастушьи бичи, возвышаясь над стадом, темно-бурой горой стоял бугай, должно быть, потомок Гурьяна. Статью и мастью он был весь в прародителя, только нравом не был столь буин. Сейчас какая-то девчонка гладила его бархатную шею, и бык сладко, блаженно жмурился. Настроены сваты были весьма миролюбиво. Михаил Аверьянович рассказывал Илье Спиридоновичу о своем детстве, о том, как жили с покойным отцом на Украине, как пришлось покинуть Украину и приехать в здешние, неведомые маленькому Мишаньке края. Михаил Аверьянович говорил тихо, словно бы устилал все вокруг себя ковром незлобивых, мягких, бархатных слов. Илья Спиридонович изредка вставлял короткие, резкие замечания. Они уже выехали за черту села и стали подниматься в гору, когда увидели ровный ряд разнокалиберных амбаров, реквизированных когда-то у кулаков и переведенных сюда для артельных нужд. Перпендикулярно им, образуя вместе с амбарами гигантскую букву «Т», стоял длинный сарай, колхозная конюшня. Такие же длинные фермы высились и на месте бывших малых гумен, частью сгоревших в пору раскулачивания, частью перестроенных на колхозный лад. На самой же горе стояла, немощно растопырив неподвижные дырявые крылья, вся в рваном дощатом рубище ветряная мельница, удивительно напоминавшая огромное бахчевое чучело. Казалось, что она явилась из каких-то давно минувших времен, взошла на эту гору и застыла, недоуменно растопырив старчески слабые руки. Что же это за амбары? Что это за сарай? И что это за трескучие железные существа ползают взад и вперед мимо меня? как бы спрашивала она, глядя на колхозные постройки, на автомашины, снующие туда-сюда. Ветрянку давно уж оставили в покое. Муку привозили теперь из Шклова, степного селения, где работала новая паровая мельница. Тем не менее от ветрянки ленивый утренний ветерок нагонял горьковатый запах мучной пыльцы, мышиного помета и старого вороньего гнезда. На крыше в неподвижной задумчивости сидел черный с рыжим подбивом у конца крыл ворон. Давнишний житель земли, почти ровесник этого древнего сооружения. Тут среди уродливых перекрытий бревен при неуютном жалобном свисте вышних ветров много-много лет назад из жемчужного горячего яйца вылупился он. Кто знает, может, тут и помрет, ежели мельница не порушится раньше или ворон не погибнет в бурю с врагами. Ворон, не шелохнувшись, послал вслед проезжающим тревожно-задумчивый гортанный вскрик, и люди, примолкнув, долго еще глядели на него, пока птица не превратилась в черную точку, а затем и вовсе пропала в текучей синей дымке утра. «Ишь ты! Живет!» Протирая заслезившиеся от напряжения немолодые глаза, вздохнул Илья Спиридонович. «Птица! А тоже поди!» «Разум имеет», — вздохнул и Михаил Аверьянович, готовый продолжить прерванный рассказ. «Вот так сват и жил там батька-то мой, Аверьян Харламов. 25-й год дослуживал царю и отечеству, Севастопольскую прихватил, ранили его там. Полк ихний, а после возле нашего села квартировал. В лагере, в палатках, по-цыгански. Солдаты, москалями их там звали, частенько в село наведывались. Батька мой тоже. Ну и полюбись матке моей, тогда 18-летней девчине. У ее батька, деда моего, сад был. У полтавчан почесть у всех сады. В саду и встречались, кахались. А через годок, вот он тут, как тут, ребеночек. Я, значит, на свет, никого не спросясь, объявился. В хате переполох. О, дед, отец матери моей, от такого позору в петлю полез. «Полезешь!» Буркнул Илья Спиридонович, и телега под ним беспокойно скрипнула. Михаил Аверьянович перемолчал минуту, зачем-то протер тыльной стороной ладони глаза и негромко закончил. И удавился бы, да соседи помешали. Не дали умереть. А тут и Аверьян, батька мой, заявился. «Так и так, — говорит, — не журись, отец. Не обижу я твоей дочери. Скоро службе моей выйдет срок. Женюсь я на Настеньке и будем жить с ней. Знаем мы вас, москалей, кацапов, — кричит мой дедусь. Да какой ты жених, когда тебе на пятый десяток перевалило? Дочь она тебе, а не жена? Ой, лихо же нам, но... Дочь все-таки выдал за солдата. А куда ж деваться? А жизни настоящей так и не получилось. Какая уж там жизнь, коль сойдут с ворона до сорока, не будет прока. Говоря это, Илья Спиридонович подумал о своем. О не сложившейся жизни у его любимой дочери Фроси с Николаем Харламовым. Михаил же Аверьянович истолковал слова Ильи Спиридоновича иначе. Нет, Суат, — снова заговорил он, — не то ты говоришь. Жили они душа в душу. Да людям добрым это не нравилось. Смеялись в глаза и за глаза проходу не давали. Батьку и маму в саду только и укрывались от злых слов и очей. Сад. Хм. Он всегда выручит. Полюшка, сестра моя, народилась. Начали свой сад рассаживать. Хатку слепили. Беленькая такая, нарядная, веселая. Сожгли злыдни хату. А потом и вовсе худую сделали с батькой моим.